Дорогие братья и сестры, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Заканчивая читать Евангелие от Марка, мы видим посыл Христа. Мы перед этим читали, что Он возвращает учеников к вере, упрекая, почему вы не верите свидетельству других, которые видели Меня. И сегодня, когда мы не слышим свидетельства, не принимаем свидетельства, может быть, даже слово, мы не верим Христу. И этот упрек тогда обращен к нам. И дальше мы читаем с 15 стиха Евангелия от Марка, 16 глава. С 15 стиха и до конца прочитаем Евангелие от Марка, 16 глава. С 15 стиха до конца главы. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Итак, мы видим, Христос после того, когда возвращает учеников к вере, я умер, но я воскрес. Он возвращает их, потому что ихняя надежда пропала, умерла. Ихнее последование за Христом, все умерло в них, потому что Христос был распят. Но Христос, воскреснув, возвращает их к вере. И дальше Он наделяет их силой, силой трудиться, силой превозмогать вот эти все трудности, уповая на Бога. Это мы читаем Евангелие от Матфея, он говорит: «Дана мне всякая власть», 28 главе, 18 стих. «Всякая власть на небе и на земле». А и после этого он говорит: идите и научите. Он дает силу для труда. И здесь он говорит: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Всем, всем живущим от малого до великого, разных слоев общества, разных континентов, людей разных национальностей, происхождений, всем проповедуйте Евангелие. Кто, кого Бог вам пошлет, тому и свидетельствуйте. Это может свидетельствовать и делами, и руками, и подсказкой, направлением. Всяким свидетельствуйте. Свидетельствуйте о любви Божией. И дальше он говорит: кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Посмотрите, вот это вот два очень часто в Писании встречается. Имеет жизнь вечную, а неверующий не имеет. Благословение и проклятие, жизнь и смерть. В Писании постоянно вот это вот видно. Это почему говорит Христос так? Почему вообще Писание нам об этом говорит? Бог через это Писание говорит. Он говорит: есть только два пути. Жизни и смерти. Он говорит: есть только два пути. Благословение и проклятие. Есть только два пути. Быть в Царстве Божьем и в вечном разлучении с Богом в аду, гореть и мучиться. Только два пути, нет другого. И поэтому здесь также написано: кто будет веровать и креститься, посвятит себя Богу, веруя, посвятит Богу, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Да? И дальше мы видим, что уверовавшие будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, и возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вот это вот будет постоянно сопровождает нас, и сегодня сопровождает, и руки возлагают, и именем Его изгоняют бесов, говорят новыми языками. Одно свидетельство такое: это моя сестра. Она отошла давно от Бога, но ее нет уже в живых. отошла от Бога и ходила этим мирскими путями, очень мучилась от этого, очень была зависима от спиртного, в общем, простите, гуляла. И как-то мы приехали, она позвала нас с пастором, со служителем церкви поместной воскресенья московской. Мы приехали к ней, имели общение и в конце помолились общей молитвой «Отче наш». И вы знаете, я не знаю, после этой молитвы, может быть, она еще молилась, но и произошло возрождение. У ней была трудность. Через несколько дней она мне звонит, и я подумал, что она опять немножко, простите, нетрезвая. Она мне кричала в трубку и кричала: «Мне помогло! Помогло! Скажи пастору, мне помогло!» Другой человек, с кем она общалась, она такая была на язык, не сдерживала его. Говорила прямо и так со всякими тяжелыми словами. Да? И она звонила одному человеку, и в своей речи она постоянно славила Бога, что раньше не было от нее. Когда она ушла из жизни, она очень быстро после этого ушла из жизни, заболела и умерла. Вообще быстро. Я вижу в этом милость Божия. Бог, может быть, видел, что она опять собьется с пути и забрал ее к себе. Но человек после говорит: она мне, говорит, звонила и постоянно славила Бога. Говорила там: мы там папу посетили, слава Богу, мы там так с ним хорошо, слава Богу. Ее уста изменились, новый язык стал. То она матом поливала, а теперь она через слово славит Бога. Вот она, новый язык, новые уста Бог дает, удаляет всю эту скверну, гадость и дает. И это свидетельство. Это свидетельство о том, что Бог с нами, и что Он идет, и что Он спасает людей через нас. Мы те немощные сосуды, мы ничего не можем сделать. И именно Бог это делает. Всегда помните, что не мы спасаем, а Бог. А мы всего лишь те сосуды, мы всего лишь та соль, мы всего лишь тот лучик света, отражающий, отражая Христов свет. Да? То есть мы то письмо, людьми читаемое, Христово письмо. И дальше мы видим, что Христос возносится. Мы знаем, что в Писании Он еще 40 дней встречался с учениками, являлся им и, написано, утверждал их, да, учил их Царству Божьему. И дальше Он вознесся. В Деяниях мы читаем, и, может быть, Бог позволит, будем читать. Он вознесся, и они еще ждали какое-то время, и потом на них сошел Дух Святой, и они начали проповедовать. Здесь очень кратко, очень сжато. Мы видим, что Он вознесся и воссел одесную Бога. Он остался там. И мы видим, что Он там. Почему? Потому что дальше мы видим, они пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и подкрепление слова последующими знамениями. Посмотрите, Христос их укрепил в вере, послал, а и они пошли, послушались. Этот посыл сегодня к нам. Да, Христос одесную Богу, Он сказал: вы больше сих дел сотворите, чем я. Почему? Потому что я иду к Отцу моему небесному. И все, что будете просить во имя мое, даст Отец вам наш небесный. Да. И если вы упадете, попросите прощения, и Он там ходатайствует за нас, Он вернет обязательно нас к себе. Поэтому сегодня, дорогие друзья, Иисус нас посылает. Иисус посылает сегодня: идите и проповедуйте. Проповедуйте при Господнем содействии. Он всегда с нами, Он так и сказал в Евангелии от Матфея. Он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века», то есть до конца вашего земного пути. Я с вами. И там, в Царстве Божие, Он с нами. Там уже будет бесконечность. Дорогие друзья, это посыл. Посыл нас идти, и Господь будет содействовать в нашем хождении здесь по земле Его путями. Обратим внимание, Его путями ходить. Евангелие, Он говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Живите, то есть, Евангелием. Употребляйте его в своей жизни. Уповайте на Бога, доверяйтесь Ему, живите, написано, прибудьте во мне, и я в вас. И Он говорит, кто приносит плод, он очищает, что более принесла плода. Он обязательно будет нас очищать, он обязательно будет нас усовершать, он обязательно все ближе и ближе будет к нам, и все больше будет и больше преображаться в нас. Да благословит нас Господь быть верными, идти и проповедовать Его Слово разными путями, словом ли, делом ли, но проповедовать Христа. Да прославится Он в этом, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.